Единственной доброй вестью от него, на которую она могла рассчитывать, были трупы. И, похоже, съемщик лофта по описанию соответствует Янушу. «Откуда ты узнал?» — спросила она, поворачивая ключ зажигания. «Кто-то проболтался. У нас в полиции очень тонкие стены. Кто ведет дело?» «Уголовка, но я позвоню прокурору. Эта история связана с перестрелкой на Монталамбер. Значит, и я ее буду расследовать. Ты это можешь доказать?» «Докажу, если мне передадут дело. А где трупы?» «А сама как думаешь? В институте судебной медицины». Она и не знала, где это, но она найдет. «Встречаемся там?» «Даже не знаю, как тебе это удастся», — усмехнулся он. «Ты меня имеешь как хочешь, а я прошу добавки. Может, займемся садомазохизмом? Через полчаса? Я уже в пути. Жду тебя на месте». Оба зародыша витают в околоплодной жидкости, подобно двум крошечным космонавтам. Между кровью и водой, воздухом и духом, легкие, сплетенные воедино. Первый намного больше, тем не менее он именно находится сверху. А второй вжат в нижнюю стенку матки, побежденный. Над ними вьется и изгибается сеть сосудов, похожих на летучие корни, как у тех растений, которые выращивают в невесомости на космических станциях. «У нас проблема. Кабинет врача». Он не сводит глаз с мужчины и беременной женщины, сидящих напротив него. Она молодая блондинка с почти белыми волосами, он крупный бородач. В комнате преобладают осенние тона. Красный, охряный, золотисто-коричневый, только лакированное дерево и пурпурные ткани. Что за проблема? Женщина, обхватив руками округлившийся живот, задает этот вопрос с агрессивностью, выдающей ее страх. У нее лицо славянского типа. Высокие скулы, кошачьи глаза, волосы такие тонкие, что искрятся на солнце. Между налитыми грудями беременной женщины сверкает крест. Мужчина представляет собой мужское воплощение все того же славянского типа. Рубаха дровосека, широкие плечи, густая борода, выступающая челюсть. Врачу явно не по себе. Его лицо не предвещает ничего доброго. Молодой, но уже облысевший. Блестящий лоб венчает костистое лицо, словно завершение навязчивой неотступной мысли. Тонкие губы выговаривают сухие слова без плоти и украшательств. «Если это вас способно успокоить», — улыбается он, — «такое бывает довольно часто». «Что за проблема?» «Ну, как вы знаете, у вас монохориальная беременность». Мужчина и женщина переглядываются. «Мы не очень хорошо говорим по-французски», — шепчет женщина с сильным акцентом, в котором слышится какая-то холодная ярость. «Извините, на этом французском не говорит никто. Я хочу сказать, что у вас монозиготные близнецы, а они вышли из одной оплодотворенной яйцеклетки. Вам уж, наверное, это объясняли. Они помещаются в одном пузыре, у них одна плацента, другими словами, питаются из одного источника. И что с того?» «Видите ли, обычно каждый эмбрион связан с плацентой, собственной сетью кровеносных сосудов. Иногда эти кровеносные сосуды перепутываются, и зародыши разделяют одну сеть. Это называется анастомозом. Тогда есть риск нарушения равновесия. Один плод может получить больше другого». «Это и происходит у меня в животе?» Врач кивает. «Такая проблема возникает в 5-15% всех случаев. Сейчас я покажу». Он поднимается, берет со стойки у себя за спиной несколько снимков УЗИ. Раскладывает их у себя на столе так, чтобы пара могла их видеть. «Вот, видите, этот эмбрион развит больше, чем второй. Он питает за счет своего брата, но ситуация может измениться». Мать не отрывает глаз от снимков. «Он это нарочно!» Она почти шипит. «Хочет убить брата!» Врач машет перед собой руками и снова улыбается. «Нет-нет, успокойтесь. Ребенок тут ни при чем. Просто сосуды переплелись так, что он остался в выигрыше. Вот здесь видно, что разделение сосудов...» Отец перебивает его. «Это лечится?» «К сожалению, нет. Остается только ждать. Распределение сосудов может измениться естественным образом, и...» «Он это нарочно...» Тихо повторяет мать, теребя свое распятие. «Он хочет убить брата, наводит на него порчу. Теперь родители едут в машине». Отец стиснул руль так, словно хочет вырвать его с корнем. Женщина с расширенными, как у кошки, в темноте зрачками уставилась на дорогу. И вот они снова в кабинете врача. «Я сожалею, ситуация близка к критической». Улыбаться он же не в силах. Осунувшаяся женщина снова обхватила живот руками. Кожа у нее на лице тонкая, как пергамент. На висках проступили голубые жилки. На письменном столе лежат новые снимки УЗИ. Оба зародыша свернулись калачиком. Один занимает 2/3 матки. Он словно дразнит своего брата, того, которого подавляет. Он по-прежнему гораздо лучше питается. Если точнее, он получает практически всю плацентарную кровь. При таком раскладе второй проживет не более 2-3 недель, и что можно сделать? Врач поднимается со стола. Некоторое время он смотрит в окно. Красные, золотистые цвета в комнате словно сгустились. У вас есть выбор. Либо предоставить природе делать свое дело, либо... Он колеблется, потом оборачивается к супругам, но обращается он только к женщине. Дать преимущество тому, другому ребенку, который не может питаться сам. Чтобы спасти его, есть только один выход. Я хочу сказать... Ладно, я поняла. Позже ночью мать просыпается от боли. С трудом она отбредает до ванны, со стоном опускается на пол. Отец тоже встает. Бросается к ней, включает свет, видит жену на полу, на четвереньках. Ее выступающий живот прорвал ночную рубашку, кожа на животе временами натягивается. По ней колоет один из зародышей. Он в гневе, он хочет выйти, хочет быть один. «Надо его убить», — вопит мать, заливаясь слезами. «Это злой дух на краю смерти!» Кубела внезапно просыпается. Он лежит, скорчившись на гнилом паркете. Первое ощущение — соленый привкус слез, второе — сырость паркета, и, наконец, темнота. Какой же сейчас час? Не больше 4. Уже стемнело, дождь стучит по окнам, по паркету снуют тараканы. И как-то он здесь заснул. Возможно, все дело в нежелании принять правду, ту, которую он угадал, читая врачебные заключения и результаты анализов. Он тащился до окна. За стеклом ничего не видно, кроме смутной пеленой ливни, ни уличного фонаря, ни света лампы. В голове у него все перемешалось. Он не в силах уловить какую-то мысль и сосредоточиться на ней. И в то же время ему кажется, что он мыслит здраво, трезво, как никогда прежде. В своем кошмаре он воссоздал историю близнецов Кубела. Это было во сне, но он знал, что так все произошло. У него под ногами валялись медицинские отчеты, заключения, цифры, найденные им вместе со снимками. Он нутром чуял, какое решение приняла его мать. Он знал, что рожден от убийства. Он подавленный зародыш, спасенный на краю смерти по воле родителей. Что ему делать теперь? Он и сам не знал. Заложник своего происхождения, пленник тьмы. Он взглянул на потолок. Там висела голая лампочка. Повернул выключатель, но безрезультатно. Не падая духом, спустился вниз и поискал трансформатор. Нажал на красную кнопку и услышал сухой щелчок, который принял за добрый знак. Когда он вернулся в комнату, там горела лампочка. Он опустился на колени и подобрал все листки. Минуту спустя он же вновь погрузился в изучение своих истоков.